Глава 17. Звук собственных шагов казался Игнату невозможным, противоестественным. Кроссовки по зеркалу. И за каждым тянулся отзвук, похожий на шепот. Когда Игнат сосредотачивался, ему чудилось, будто он различает отдельные слова. Они складывались во фразы, похожие на глубокомысленные, наполненные содержанием изречения. Однако стоило вникнуть в суть, как все оборачивалось выспренной банальностью. «Себя без зеркала не разглядишь. Город можно узнать лишь изнутри. Шаг вниз может обернуться восхождением». Перестав прислушиваться и поглядывать наверх, Игнат пошел узким извилистым коридором. Ему представилось русло реки, такое же вертлявое и такое же пустое, ведь отражения никого не могут наполнить. Это было страшно. Река без воды. Это уже не река, но и берегом ее не назовешь. «Незаполненность», — раздался у Игната в голове невозмутимый голос матери. «Вот чего ты боишься сильнее всего. Своей незаполненности». Игнат невольно посмотрел наверх, хотя помнил, что кроме себя никого там не увидит. Коридор вывел его к комнате, которую поначалу Игнат тоже принял за зеркальную. Настолько ослепителен был белый атлас, обтягивающий стены и потолок. Он шагнул туда без страха, но тотчас едва не выскочил, обнаружив Фаину. Она сидела на краешке огромной во всю стену кровати, тоже застеленной белым. Скрестив ноги, она барабанила пальцами по колену и, казалось, кого-то ждала. «Меня, конечно», — удрученно подумал он, остановившись в дверях. «Вот она и ловушка». «Вот так встреча», — протянул Игнат голосом, который ему самому показался недовольным, на самом же деле прозвучал испуганно. «А чему ты удивляешься?» — равнодушно спросила Фаина и окинула его оценивающим взглядом, точно видела впервые. «Разве ты не меня тут искал?» «Тебя?» Он слишком горячо отрекся, вот уж нет. Она склонила голову на бок, и ее кудряшки обвисли, как заснеженные листья плакучей березы. Знакомо прищурив глаза, что всегда выходило у нее одновременно лукаво и хищно, Фаина протянула девчоночьим голосом, что совсем ей не шло. «Да ведь ты хотел меня сегодня». «Разве?» — спросил Игнат, и тут же вспомнил, что так оно и было. Он посчитал, что не выдал себя, но у его жены был наметанный глаз. «Хотел, хотел. Уж это-то я заверстучую». Он посоветовал сквозь зубы. «Не корчи из себя дурочку. У тебя ведь мозгов килограммов 10, а ты все простушкой прикидываешься». Это ее нисколько не задело. Издав тоненький смешок, Фаина кивнула. «А как же иначе? Мужчины ведь любят дурочек, это общеизвестно. Вспомни ту, свою медсестру». Сознавая, что предает Налину память, он ответил так, чтобы насчет Полины и сомнений не возникало. «Я не был в нее влюблен. Мы с ней были чужими, как и с тобой, между прочим. По-другому, но тоже чужими. Я просто хотел жениться». Тем же противным голоском Фаина заметила. «Тебе просто лень постоянно решать проблемы с сексом, искать кого-то. Ты всегда был лентяем и учился-то через пень-колоду. Не в твоем характере бегать по улицам и уговаривать девчонок». Стараясь не замечать, как бесстыдно раздвинулись ее колени, Игнат сухо отозвался. «Сейчас с этим нет проблем, проститутками все углы облеплены». Она засмеялась и как бы невзначай поправила внутренний край чулка. «Только не ври мне, что пользуешь проституток», сказала она презрительно, продолжая что-то проделывать рукой под короткой юбкой. «С твоей-то брезгливостью ты и со мной только из-за этого разошелся, а не потому что разлюбил, как пыжишься доказать. А уж с проституткой ты и через 10 презервативов не рискнул бы». «Много ты знаешь», — огрызнулся он, разозлившись на свое сердце, которое заколотилось так сильно, что начало подталкивать вперед все тело. Фаина ласково поманила его другой рукой. «Ну, иди ко мне, я так по тебе соскучилась. «Не бойся, здесь матерчатый потолок. Твоя замызганная старушка ничего не увидит. Она ведь старше меня». «Это не имеет значения», — механическим голосом ответил Игнат, наблюдая, как Фаина откидывается на спину и показывает, что выше чулок на ней ничего нет. Почти не дыша, чтобы она не услышала, как он задыхается, Игнат насмешливо протянул: «Да ты, я гляжу, во всеоружии». «Как всегда», — отозвалась она безразлично, продолжая раззадоривать себя. «Да иди же, я уже не могу, иди. Нам ведь всегда это так нравилось». Пытаясь отрезвить себя, Игнат напомнил: «Тебе нравился не один я. Тебе нравились все, на ком надеты брюки. А может, и женщины тоже, я не знаю». Не смутившись, она подтвердила: «Ну, конечно, я их тоже попробовала. А ты как думал? Молодость проходит, дружок, скоро меня никто и не захочет. Нужно все успеть. А уж потом буду вдоволь наслаждаться своим умом, всеми 10 килограммами. Им за это время ничего не сделается». Вытащив руку, она поднесла ее к лицу и с наслаждением втянула собственный запах. Игнат проследил за ней, трезвее с каждой секундой, и с омерзением потряс головой. «Меня сейчас стошнит от тебя. Ты стала еще хуже, чем была. Прямо в дрожь бросает». Опустив его последнюю фразу, Фаина простонала, извиваясь на постели: «Это сладкая дрожь, такая сладкая. Поделись ею со мной, хотя бы потрогай меня». «Не могу», — сказал он и неожиданно для себя успокоился окончательно. «Мне противно». «Врешь», — спокойно откликнулась она. «Боишься, что я проболтаюсь, и твой очередной брак накроется медным тазом. Ты все такой же трусливый». «Трусливый?» — задохнулся Игнат. «Да я 3 года провел в одной постели с гремучей змеей». Подскочив, Фаина выкрикнула со злостью: «Лучше уж быть гремучей змеей, чем мерзким шакалом». Игнат даже рассмеялся, все больше радуясь тому, что как-то удалось вырваться из-под ее власти. «Ладно, греми тут сколько влезет», — добродушно позволил он и пошел к выходу, но на пороге опомнился: «А в какую сторону мне идти?» На кровати никого не было. Белоснежное покрывало оказалось не смятым. Игнат оглядел эту арктическую целину и ощутил холод. «Вот значит как», — пробормотал он, хотя до конца и не понял, как. Снова оказавшись в зеркальном коридоре, Игнат пошел в сторону, противоположную той, откуда пришел. Свернул куда-то, потом еще и еще. Куда бы он ни посмотрел, на него глядело его же испуганное, вытянувшееся лицо. Он наступал на него и бежал от него же. На самом деле бежал, уже не довольствуясь скоростью своих длинных шагов. Бежал до тех пор, пока не понял, что кружит по лабиринту, откуда нет другого выхода, кроме как в себя самого. И сразу же в его голове опять возник голос матери: «Вот ты и нашел один ответ. Самым главным для тебя всегда был ты сам. Но наверху, среди людей, ты ни за что не признал бы этого. Посмотри себе в глаза. Все начинается для тебя только сейчас». «Что начинается?» — спросил он с тревогой. Она не отозвалась, и Игнату показалось, будто он осиротел вторично, только на этот раз с ним и Сильвы не было, лишь он сам со всех сторон. И он опять побежал, то и дело больно ударяясь о зеркала, потому что уже с трудом различал повороты. Ни один не обернулся хотя бы отдаленным просветом, нигде не было слышно дыхания жизни, только он один. Остро закололо в правой стороне живота, и он остановился, чтобы вдохнуть поглубже и резко выдохнуть, согнувшись пополам, как учила его Сильва еще в детстве. Было время, когда она опасалась оставлять его вечерами одного и брала с собой на каждый спектакль. Всякий раз они выбегали из дома в последнюю минуту, и Сильва тащила его за руку, чтобы не отстал. На середине пути у Игната начинало также колоть бок, и он останавливался, чтобы сделать дыхательные упражнения, которые она показала ему. А Сильва комментировала торжественным голосом: Каждый вечер на закате маленький мальчик молится солнцу, кланяется и просит. Просьбы она придумывала разные. Игнат начинал хохотать, повизгивая, и забывал о своей боли. Теперь он обнаружил, что даже на вдох-выдох сил уже не хватит. Он сполз на пол, глядя себе в глаза, как требовала того мать, но не увидел ничего, кроме тоскливого одиночества. «Вовсе не этого я искал», — послал он ей, — «и ты это знала. Ты загнала меня сюда, чтобы возвести свою нелюбовь в степень абсолюта. Ты лишила меня и Полины, и Сильвы. И что ты дала мне взамен? К чему были твои слова об искуплении?» Ему почудилось, что где-то зашелестела бумага. Он прислушался, но шелест повторился лишь когда он уже перестал ждать. Ноги все еще устало дрожали, но Игнат заставил себя подняться и побрел в ту сторону, откуда донесся такой знакомый звук. Еще одна комната. Это оказалось не белой, а зеленой, хотя цвет жизни вовсе не значил, что внутри снова не поджидает гремучая змея. Неслышно подкравшись, Игнат заглянул в узкий проем и увидел сидящего за столом человека. Это было так неожиданно, что Игнат даже потер глаза, как поступают дети, пытаясь прогнать наваждение. Но ни человек, ни стол никуда не исчезли. Напротив, седая и неприглаженная голова чуть повернулась, открыв желтоватую морщинистую щеку, и раздалось неприветливое: «Что вам нужно?» «Извините», — вырвалось у Игната. Старик повторил по слогам: «Что вам нужно?» «Я ищу выход». «Выход из чего?» «Просто выход из этого лабиринта», — последовал приказ. «Пройдите сюда. У меня шейный хондроз. Я не могу из-за вас вертеть головой». Озираясь, Игнат приблизился к столу и встал так, чтобы его хорошо было видно. Сесть оказалось не на что. «Что вы здесь делаете?» — спросил он шепотом, хотя уже убедился, что мать легко читает его мысли. Крупные, слегка синеватые губы разочарованно дрогнули. «Вы это явились выяснить?» «Нет, конечно, но раз уж я здесь...» «Случайно. Это не дает вам, молодой человек, прав на общение». Игнат удивился. «Каждый имеет право на общение». «Но не с каждым. И вообще это привилегия бездельников. У меня на это нет времени». Раззадоренный его тоном, Игнат нахально заглянул в разложенные небольшими стопками листы. «Роман пишете? Могу помочь, я работаю в издательстве». «И что ваше так называемое издательство выпускает?» «Почему это оно так называемое?» — обиделся Игнат. «Хорошее издательство. Художественную литературу выпускает, и не самую худшую». «Ах, вот как! Но меня это не интересует. Я пишу книгу по антропологии». «Что? Вы не знаете такой науки?» Тон профессора стал снисходительным. «Между прочим, прямо над вашими головами настоящий заказник для изучения». «Я заметил», — пробормотал Игнат. «Почему же вы здесь, а не там?» Безжизненные губы профессора пролегли горестно изогнувшейся к низу дугой. Он ответил не сразу. «Там я уже все узнал». «И ушли оттуда?» «Чтобы лучше осознать себя как экзистенцию». «А», — спохватился он, — «вам должно быть непонятно это слово». Игнат не стал спорить, чтобы услышать, как объяснит его профессор. Его толкование оказалось совсем простым. «Как часть целого, как единицу, без которой мир станет ущербным. Я долго учился у мира, пришла пора возвращать, принести пользу, осмыслив все, что я узнал. Я в ответе за этот мир». «Старый комсомолец», — Игнат едва не рассмеялся. «А без отрыва от мира нельзя принести ему пользу?» Ему не терпелось заговорить о Полине, но что-то настораживало его. Старик отозвался с неприязнью. «Люди мешают». «А разве мир не из людей состоит? Каждый представляет собой экзистенцию и несет ту же ответственность. Некоторые, знаете ли, никакой ответственности ни перед миром, ни перед другими людьми не чувствуют. Но ведь есть и другие. Лучше их принимать в расчет, а не тех, кому на все наплевать». Профессор раздраженно бросил карандаш. «А кому не наплевать, как вы изволили выразиться? Но ведь есть люди, которым ваш уход от мира мог причинить боль». Оглядев Игната, как попавшего в суп таракана, старик заметил. «Стремление судить о совершенно незнакомом предмете только подчеркивает ограниченность индивидуума». «Ну и зануда», — вздохнул Игнат. «Он просто заносчивый старый брюзга. Не хотел бы я, чтобы единственным мужчиной в жизни моего сына оказался такой злобный бегемот». «Я-то как раз знаю, о чем говорю. Я знаком с Полиной». «С кем?» — спросил профессор с таким явным непониманием, что Игнат уже решил, что ошибся. «С Полиной, с вашей дочерью», — пояснил он на всякий случай. «А, с ней». Не ожидавший не найти абсолютно никакого отклика, Игнат растерялся. «Она искала вас все это время». «Искала? Зачем?» «Она боялась, что с вами может случиться беда». «Беда случилась намного раньше», — отрезал старик, «когда Полина притащила в дом эту маленькую гадину». «Неужели все бывших жен сравнивают со змеями?» — подумал Игнат с интересом. «Вы ведь все знаете». Профессор цепко прищурился. «Знаю, но при чем тут Полина? Где ваша голова была в то время? Как будто из такого брака, как у вас, могло выйти что-нибудь другое». Не слушая его, старик остервенело впился пальцами в карандаш. Он задыхался все заметнее. «Я перестал быть личностью, перестал думать. Во мне воцарилась одна только ревность. Этого не понять, пока не испытаешь». Я стал убежищем для ревности и больше ничем. Ничем. «Я тоже был им когда-то», — подумал Игнат с состраданием. Он хорошо помнил, каково это. «Полина ее привела». «Полина! Не хочу даже слышать этого имени. Никогда». «Ладно, я пошел, пока вас удар не хватил от злости», — заорал Игнат в ответ. «Оставайтесь со своей узколобой антропологией, раз она вам дороже. Взращивайте экзистенцию, что угодно, а я займусь вашим внуком, а то, смотрю, у него не слишком хорошая наследственность. Но это поправимо, меня самого спасли в свое время. Напрасно мы за вас волновались. Вы нашли свой тихий зеленый рай». Наспех оглядев напоследок комнату, Игнат вышел, едва удерживаясь от желания побежать. «Еще один ответ», — со злостью сказал он себе. «Вот спасибо». Мать откликнулась и на эту мысль. Он был хорошим ученым, но больше он не принесет пользы миру, только подытожит все. «Откуда вы знаете, что у него в голове? Вы и в его мысли сумели пролезть?» «Этого и не требуется, ведь очевидно, что в нем не осталось любви, а без нее даже самая мудрая и смелая мысль зависает в воздухе, не принося пользы людям». «Вот ты можешь ее принести?» Игнат холодно подумал. «Не вам судить, сколько во мне любви. Она не на вас направлена». «Не на меня, но это и хорошо. Зачем размениваться, если можешь помочь сразу многим?» «А если у меня нет желания помогать сразу многим?» «Целый город не предаст и не забудет, а отдельный человек способен на это». Он возразил: «Конкретный человек, а не человек как таковой». Выслушав его мысли, мать заметила. «Статистика доказывает, что чуть ли не в 99% второй брак идентичен первому. В подсознании человека остается образ супруга. Он может ненавидеть его, но свой выбор осуществит, руководствуясь этим заданным образом». «Чушь!» — выкрикнул Игнат вслух. «Полина ничем на нее не похожа». «Откуда ты знаешь, как она жила все эти годы?» Ему вспомнились слова Сильвы, и он ответил уже спокойно. «А это не имеет значения. Полина на все пойдет ради любви, я уже убедился. А Фаина даже слова такого не знала». Не пытаясь опровергнуть этого, мать спросила: «Значит, ты отказываешься помочь городу?» «Вы меня уже замучили со своим городом. Разве я сказал, что отказываюсь?» «Тогда тебе придется провести здесь какое-то время». Игнат насторожился. «Зачем? Что я должен сделать?» «Написать книгу», — невозмутимо отозвалась она. Ему показалось, что из зеркала глянули ее холодные прозрачные глаза. Но это ощущение тотчас исчезло. На всякий случай, оглядев другие зеркала, Игнат пробормотал. «Да я ведь не умею писать книги». Беззвучный голос зазвучал ласково. «Уже умеешь. Ты даже не заметил, как твоя душа напиталась талантом». Она то ли давила смех, то ли сдерживала ликование. «Что-то я не чувствую в себе изменений. Как ощущает себя талантливый человек?» «Сейчас узнаешь. Поверни-ка направо». «Неужели еще одна комната? Сколько их здесь? И кто поджидает меня там?» Он не решился подойти и остановился поодаль. Голос Ады Николаевны наполнился серьезностью. «Никого там нет, Игнат. Это твоя келья. Видишь, какая она темная? Чтобы ничто не отвлекало от работы. За кругом света на столе для тебя не будет больше ничего. Мир оставит тебя в покое». Осмелев, Игнат заглянул в комнату, больше напоминавшую пещеру. Он увидел стол, точно такой же, как стоял у него дома. Сверху лежала стопка хорошей белой бумаги. На такой и писать-то страшно, она же дорогущая. «Об этом не тревожься. Бумага не кончится, пока ты не допишешь. Но не это мой главный подарок». Он был вынужден спросить, а что же? «Твой талант», — опять повторила мать. «Теперь он у тебя есть. Он всегда был в тебе, только очень слабенький. Чтобы напитать его энергией, пришлось собрать самые чистые души со всего города. Они очень сильны». От еще непонятого им предчувствия Игнат похолодел и спросил, заикаясь, «Как это собрать чистые души? Разве такое возможно? Вы смеетесь надо мной». «Когда у тебя настоящая власть, то возможно все», — с достоинством отозвалась Ада Николаевна. «Ты видел этих грязных нищих наверху? К ним противно даже приблизиться. Только по-настоящему чистый и добрый человек способен отдать им сосуд из рук в руки». «Какой сосуд?» Он уже увидел Налю, протягивающую бродяге бутылку с пивом, и потому не был потрясен услышанным. «Обычную бутылку. Все самое таинственное просто. Это не я сказала». Миф о джине из бутылки возник не на пустом месте. Этот сосуд с тонким горлышком обладает силой вытянуть из человека душу. Вспомни алкоголиков. Именно это с ними и происходит. Только их души уже ни на что не годятся. Другое дело... «Наля», — подумал он с горечью. «И она тоже. Заодно я освободила тебя от нее». «Разве ты сам не рад, что встретил Полину? Видишь, я все же сделала для тебя и кое-что доброе». «Убив девушку? Да что вы такое несете? Я просто поверить не могу. Как вам это удалось?» Она пояснила деловитым тоном, пропустив мимо ушей все его выкрики. «Души высвобождались, когда я разбивала бутылки. Они наполнили шатер, но никто другой не смог бы вобрать эту чистую энергию. Она предназначалась тебе, и ты пропитался ею, пока был наверху. В этом нет ничего нового. Любой талант подпитывается чужой любовью. Без нее он засыхает». «Зачем мне такой талант?» — закричал Игнат в голос. «Если из-за него люди погибли». «Это не для тебя. Это для города», — опять зазвучал недрогнувший голос матери. «Люди нищают, и я ничего не могу для них сделать, потому что слишком много других, тех, которые воруют. Бессовестно воруют, не зная меры. С ними тоже ничего не поделаешь. Раньше мне не было до этого дела. Меня интересовала только карьера. А теперь пришло время задуматься. Опять же, о себе, конечно. Что я оставлю? Сына у меня нет, ты сам сказал, а город умирает». Немного помолчав, она заметила уже бодрее. «Но ты можешь все изменить. Я тут узнала, что искусство моделирует жизнь». Он нервно рассмеялся. «Да это всего лишь парадоксальная гипотеза». «Но попробовать-то можно?» Твой талант замешан на чистоте и крови. Это великая смесь. У тебя может получиться. Напиши книгу о нашем городе, и пусть в ней все будут счастливы. В жизни так не бывает. Ада Николаевна согласилась. Конечно, не все совпадает, но если хотя бы на 50%, это будет неслыханная удача. Напиши. И о Полине тоже. И о ее сыне. И о Сильве. Они тоже наш город. Разве они не заслужили счастья? Игнат с сомнением посмотрел на стопку бумаги. Ему показалось, что листы взволнованно шевельнулись.